Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 11. По дороге в лагерь дождь припустил сильнее. Они возвращались почти налегке. Как будто последняя дичь решила посмеяться над гордостью грозных котов, только что похвалявшихся перед коршуном своей сытостью. По дороге ежевика исхитрился взобраться на дуб и поймать белку, задремавшую в ветке. Но этот подвиг отнял у него последние силы, так что остаток пути он вяло плелся за товарищами. Неумолимый голод уже начал сказываться на вернувшихся путешественниках. «Думаю, нам не следует рассказывать в племени о происхождении коршуна», — решил Огнезвезд, когда они пробегали под мокрыми деревьями. «Ну разве наше племя не должно быть настороже на случай, если...» Начала Белочка, но тут же осеклась и неловко закончила. «На всякий случай». Ежевика бросил белку, которую тащил в пасти. Струйки дождя стекали по его обвисшим усам. «Будет лучше, если мы никому ничего не расскажем». Белочка прищурилась. «Любопытно, кого это он пытается защитить? Племя или себя самого? Боится осуждения и косых взглядов соплеменников? Ему и так пришлось несладко, особенно в детстве, когда все вокруг видели в нем лишь сына кровавого звездоцапа. Слишком долго и слишком трудно пришлось ему бороться за свое место в грозовом племени. «Не стоит давать повод ненужным слухам и глупой вражде», — пояснил свою мысль Огнезвезд. Уголек протестующе зашипел. «А что, если коршун пошел в своего отца и тоже мечтает захватить власть над лесом?» — выпалил он, словно подслушав Белочкины мысли. «Не стоит делать поспешных выводов», — остановил его Огнезвезд. «Пока мы видим лишь то, что коршун всецело предан своему племени. Он сказал, что если придется, будет когтями и зубами защищать его. Ну и что здесь такого страшного? Разве вы не готовы сделать то же самое?» Уголек нехотя кивнул, а Огнезвезд громко закончил. «Коршун для нас не опасен». «Пока», — негромко вставил Уголек. «Пока он не доказал обратного», — выразительно закончил Огнезвезд. «До тех пор, пока этого не произошло, нам незачем попусту беспокоить свое племя. Кто знает, может быть, нам скоро понадобится помощь соседей». Уголек возмущенно взмахнул хвостом, но ничего не сказал. «Не волнуйся, Уголек!» – поспешила успокоить его Белочка, хотя на душе у нее по-прежнему скреблись мыши. «Подумаешь, коршун! Звездоцап погиб, и от него ничего не осталось, кроме страшной памяти!» Ежевика вдруг молча подобрал с земли белку и пошел к скалам. Белочка взволнованно покосилась на отца. «Ничего страшного», — успокоил Огнезвезд и ласково погладил ее своим рыжим хвостом. Когда они подошли к нагретым камням, дождь вовсю хлестал по голым валунам. Избегающие вниз потоки воды превратили землю вокруг лагеря в топкое болото. Но что случилось с грозовым племенем? Вместо того, чтобы прятаться от дождя в расселинах и пещерах, коты, сбившись в кучку, сидели на склоне. Стоны и жалобный плач вторили шуму, барабанившего по валунам дождя. Огнезвезд сдавленно захрипел и бросился вверх по склону. Белочка последовала за ним и с бешено колотящимся сердцем протиснулась сквозь плотную толпу котов. Маленькая, темная от воды тельце лежала в центре круга в луже воды, которая медленно розовела и алыми ручейками устремлялась вниз по склону. Оцепенев от ужаса, Белочка смотрела на неподвижное, обмякшее тело с узкой смешной мордой. Это был Капуша. Листочка и Пепелица, сгорбившись, сидели по обеим сторонам от оруженосца. «Он сломал шею», — выдавила Пепелица. «Я думаю, он умер сразу. Как только чудовище ударило его, он не мучился». Белочка зажмурила глаза. «Звездное племя, что же ты делаешь со всеми нами?» Беззвучно взвыла она. Одинокий вопль раздался из неглубокой расселины, где временно была устроена детская. И тростинка, шатаясь, бросилась вниз по склону. Коты расступились, пропуская ее к мертвому котенку. «И еще один мертвый малыш», — отрешенно бормотала несчастная кошка. «Что мы сделали звездному племени? За что оно забирает у нас наших детей?» «Звездные предки тут ни при чем, тростинка!» — попыталась урезонить ее листочка. «Это сделали двуногие!» «Так почему же звездное племя не остановило их?» — заплакала тростинка. «Наши предки бессильны против двуногих, так же, как и мы», — прошептала листочка. Она отряхнула промокшую насквозь шерсть и громко крикнула: «Коди!» Белочка повернула голову и увидела, как домашняя кошка уверенно прокладывает себе дорогу сквозь толпу. За последние дни она заметно отощала. Ребра ее стали выпирать сквозь шкуру, но Коди ни разу не попросила воинов отложить охоту и проводить ее обратно домой. «Мне кажется, тростинке лучше вернуться обратно в детскую», — заметила листочка. «Детскую залило водой», — сообщила Коди. «Я отнесла березовика в воинскую палатку под карнизом. Сейчас отведу туда и тростинку». «Ты умница», — просияла листочка. «Ты даешь ей мак?» Коди молча кивнула головой и посмотрела на сломленную горем тростинку. «Березовик хочет есть, целыми днями плачет от голода», — понизив голос, сказала она. «А у тростинки совсем пропало молоко. Я вот что подумала. Может, стоит попробовать давать малышу нормальную еду? Я как следует разжую ее и буду класть ему в рот. Иначе нам его не спасти». «Отличная мысль!» — обрадовалась Пепелица. «Какая ты умница, Коди!» «Ежевика поймал белку!» — выскочила вперед Белочка. «Давайте отдадим ее березовику и тростинке!» «Сейчас я отнесу им в палатку!» — вызвался Уголек. Коди ласково подтолкнула носом тростинку и вместе с листочкой повела ее прочь от мертвого котенка в тепло воинской палатки. «Как это произошло?» — спросил Огнезвезд, когда кошки ушли. «Он был со мной», — начал Терновник, наставник погибшего Капуши. Мокрая шерсть его стояла дыбом, как иголки у ежа, а глаза были огромными от пережитого ужаса. Он погнался за куропаткой. «Он не заметил чудовищ?» «Он погнался за куропаткой!» — в недоумении повторил Терновник. «Она была такая жирная, ее хватило бы на то, чтобы накормить половину племени. Он забыл обо всем на свете». «А ты где был?» — с горечью спросил Огнезвезд. «Почему ты не услышал рева приближающегося чудища и не предупредил его?» Терновник беспомощно уронил голову. «Дичи в лесу совсем не стало», — бессвязно забормотал он. «Теперь охотиться лучше в одиночку. Я... Меня не было рядом с ним, когда это случилось. Огнезвезд, понимающе кивнул. «Я посижу над ним!» Перекрикивая дождь, звонко выкрикнула Белолапка. Зеленые глаза ее блестели от слез. Капуша с раннего детства был ее другом. Они одновременно переселились из детской в палатку оруженосцев. Вместе учились и вместе охотились. «Ну и что, что мы не в нашем старом лагере, правда? Все равно кто-то должен сидеть над его телом!» «Я останусь вместе с тобой», – прошептал терновник. Он наклонился и зарылся носом в холодный бок маленького оруженосца. Остальные коты начали подходить к телу, чтобы попрощаться со своим юным товарищем. Когда подошла очередь Белочки, та молча склонилась над мертвым, чувствуя, что ее сердце сейчас разорвется от боли. «Ты был оруженосцем племени, но теперь ты станешь воителем среди звезд», — прошептала она в его мокрое от дождя ухо. Потом повернулась и побрела вниз по склону к деревьям. Горе, словно сырость, пропитало ее шкуру и теперь сосало кости. Приблизившись к большой лиственнице, Белочка вдруг заметила под ней ежевику. Полосатый воин молча посмотрел на нее. «Я не могу поверить в то, что Капуша умер», — прошептала Белочка. «Я знаю», — выдохнул ежевика и обвил своим хвостом ее хвост. Белочка прижалась к нему и закрыла глаза. «Тростинка совсем сломлена. Она придет в себя, если мы все время будем рядом и не оставим ее своим участием», — ответила ежевика. Белочка вопросительно приоткрыла один глаз. Ей показалось, что ежевика говорит о тростинке, но думает о ком-то другом. «Для чистокровного лесного кота племя важнее родственных связей. Может быть, даже важнее детей». «А для тебя?» – не удержалась Белочка. «Что для тебя важнее, племя или рыжинка?» «Рыжинка сама решила стать частью племени теней», — твердо ответил ежевика. «Я предан своему племени и лишь потом сестре. Она прекрасно это знает». «А коршун с мотылинкой? Ты испытываешь к ним что-нибудь? Ведь как ни крути, но вы-то родственники по отцу». «При чем тут отец?» — повернулся к ней ежевика. «Это ничего не меняет. Я не такой, как коршун. Он чужой мне». Он вдруг встрепенулся и взволнованно повел усами. «А ты думаешь, я на него похож?» «Ни капельки», — горячо заверила его Белочка. «И никто в нашем племени так не думает». «Это ты сейчас за всех говоришь. А что они скажут потом, когда узнают о нашем родстве?» «Грозовое племя знает, что ты храбрый воин, преданный своему племени», — отрезала Белочка. «И никакому коршуну тут ничего не изменить, ясно?» «Спасибо тебе», — улыбнулся ежевика и вдруг, наклонившись, лизнул ее в щеку. Потом вскочил и со всех лап бросился в сторону реки. Белочка побежала за ним. Щека ее была влажной от прикосновения его языка. И от этого ей почему-то стало легче на душе. Они бежали и бежали. А потом ежевик остановился, уселся на берегу и уставился через реку на территорию речного племени. Белочка посмотрела в ту же сторону. Река медленно текла через болотистую низину. Вода ее кипела и пузырилась от дождя. «Ой, посмотри, ежевика!» — вдруг воскликнула она. «Ты только погляди на реку!» «Что там еще?» «Помнишь, утром Саша с коршуном перешли ее?» «Помню», — теряя терпение, ответил ежевика. «И что с того?» «Они перешли ее! Ясно тебе, тупоголовый? Не переплыли, а перешли вброд!» Ежевик оторопело уставился на нее. «Да ты на каменную гряду посмотри!» Белочка вскочила и махнула хвостом в сторону брода. «Камни торчат из реки, как нагретые камни из земли! Да в обычное время после такого ливня они бы полностью скрылись под водой!» «Слушай, а ведь и правда!» Растерянно пробормотал ежевика. «Да ведь река не может так обмелеть!» «Ну почему? Она и раньше мелела!» «Мелела, да не так!» Обрушилась на него Белочка. «Сегодня дождь льет целый день, а воды ни на коготь не прибавилось!» «Нет, тут что-то не то!» «Что же?» Знакомый голос окликнул с противоположного берега. «Эй! Что вы тут замышляете?» Серый ураган вошел в воду и побрел к берегу. «Что, не выдержали сидеть взаперти? Мне после возвращения тоже не сидится в лагере. Такая скука, хоть плачь!» «Капуша погиб», — грустно сообщила ему Белочка. «Белолапка будет до утра сидеть над ним». Внезапно ей стало стыдно, что они с ежевикой прохлаждаются на берегу в то время, как все племя оплакивает несчастного Капушу. Наверное, им тоже пора вернуться и исполнить свой долг перед погибшим. Она вопросительно посмотрела на ежевику, и тот ответил ей понимающим взглядом. «Мы скоро пойдем», — успокоил он. «Хотите, поймаю вам немного рыбки?» — участливо предложил ураган. «Не помешало бы», — вздохнул ежевика. «Вот только не знаю, как к этому отнесутся в племени». «Да брось ты!» — отмахнулся серый воин. «Теперь ловить одно удовольствие. Река-то обмелела». «Значит, я была права!» — удовлетворенно кивнула Белочка. «Воды стало меньше, чем раньше». Она снова задумчиво посмотрела на топкий берег. «А из-за чего это? Что случилось?» «Да ничего вроде», — пожал плечами ураган. «Сейчас дождь ее снова наполнит». Белочка втянула носом воздух и почувствовала почти выветрившийся Сашин запах. Она покосилась на урагана, и загадка обмелевшей реки мгновенно отступила перед жгучим любопытством, которое не давало ей покоя после встречи с Сашей. «Интересно, что это за Саша такая, которая может, когда вздумается, приходить на территорию речного племени, и дети, которые занимают такие высокие места среди чистокровных речных котов?» «А мы сегодня утром видели Сашу», — начала она. «Вы ее знаете?» — искренне удивился ураган. «Ах да, совсем забыл. Вы познакомились с ней, когда спасали невидимку, да?» «Когда мой отец...» когда его поймали. Голос его горестно оборвался, и Белочка крепко прижалась к его пушистому серому боку. «Мне так жаль, ураган!» прошептала она. Ураган ласково ткнул ее носом. «Не надо жалеть», печально сказал он. «Мой отец добровольно пожертвовал собой ради спасения пленных котов». Он глубоко вздохнул и продолжал. «Мы все благодарны ему за возвращение невидимки. Вы не представляете, как все удивились, когда она вдруг вернулась. Особенно Коршун». «Особенно Коршун», — не удержался ежевика, и Белочка недовольно покосилась на него. После исчезновения невидимки Коршун занял ее место. Значит, вряд ли обрадовался возвращению прежней глашатой. Однако Белочке не понравилось, что ежевейка столь открыто проявляет свой интерес к сыну Саши. В конце концов, ураган может и не знать о том, кто был отцом Коршуна. «А что Коршун?» – пожал плечами ураган. «Конечно, ему хотелось бы подольше побыть глашатаем. Но он радовался возвращению невидимки вместе со всеми нами. Он славный воин и настоящий речной кот. Он знает, что рано или поздно все равно станет глашатаем, так что готов подождать». Он держится очень уверенно», – осторожно заметила Белочка. «Он всегда такой», – отозвался Ураган. «Это пустяки, правда?» «Главное, он до последней шерстинки предан своему племени и сросся с воинским законом, как гусеница со своим листом». Белочка потупила глаза. По всей видимости, Ураган даже не подозревает о том, кто был отцом коршуна. Она украдкой покосилась на ежевику, но тот думал о чем-то другом. «Как ты думаешь, Ураган, Огнезвезду удастся переубедить пятнистую звезду и уговорить ее покинуть лес вместе с нами?» Пятнистая звезда перед всем племенем заявила, что пока в реке есть рыба, она и с места не тронется, — грустно ответил Ураган. «Неужели ей совсем наплевать на единство четырех племен?» — возмутилась Белочка. «Перед тем, как принять окончательное решение, она спросила Почкуна, не получал ли тот каких-нибудь посланий от звездного племени. Встал на защиту своей предводительницы Ураган. Но Почкун что-то стал совсем плох и почти не вылазит из своего гнезда». «Но он видел знак или нет?» — нетерпеливо перебила его Белочка. «Ничего он не видел», — отмахнулся Ураган. «Похоже, полночь что-то напутала. А может быть, говоря о знаке, она имела в виду разрушение леса? Кто ее знает? А что, если мы видели знак, но не поняли, что это было именно он?» — вдруг спросила Белочка. «Если говорить о мертвых воинах, то за последние дни мы увидели не одну смерть», — мрачно отозвался ежевика. «Умирали и воины, и оруженосцы, и маленькие беспомощные котята. Знаешь что, я начинаю думать, что дело тут не в знаках. Нам придется думать своей головой и искать из беды собственный выход». Всех, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 12. Листичка впилась в собственный хвост, выискивая зловредную блоху. Нащупав зубами жирное тельце насекомого, она с силой стиснула челюсти и с удовлетворением почувствовала во рту свежий вкус крови. «Есть! Ой, только не говори, что славно пообедала!» — невесело пошутила Белочка. «Сейчас все набегут и подерутся из-за твоей блохи!» У Листочки даже в животе заурчало. С утра они с сестрой поделили пополам костлявую полевку, которая только раздразнила аппетит. Теперь они лежали рядом в неглубокой каменной трещине и смотрели, как солнце медленно опускается за скалы. Ветер разогнал тучи, и ясный полумесяц зажегся в чистом голубом небе. «Пепелица уже решила, идти вам к лунному камню или нет?» — лениво поинтересовалась Белочка. «Она как раз пошла посоветоваться с Огнезвездом», — ответила Листочка. В ночь половины луны целители из каждого племени вместе со своими учениками отправлялись к лунному камню, чтобы открыть свои сны звездному племени. Целители не нуждались в священном перемирии. Ни один кот не смел поднять лапу на лекарей. Просто испокон века считалось, что такая ночь особо благоприятна для беседы со звездными предками. Листочка увидела спускающуюся к ним пепелицу и поспешно вскочила. Ей не терпелось узнать, что думает Огнезвезд по поводу дальнего путешествия в такое опасное время. Пепелица подошла ближе и грустно покачала серой мордочкой. «Нет, моя дорогая», — вздохнула она, — «Огнезвезд не согласился со мной. Не такое сейчас время, чтобы рисковать жизнью. Нынче в лесу и шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на двуногих, и не попасть под лапы их чудищам. «Но сейчас нам как никогда нужен совет звездных предков», — робко возразила Листвичка. «А ты подумала, что будет с племенем, если оно в такое время останется без обеих целительниц?» Листвичка вздохнула и задумчиво поскребла когтем по камню. «Если звездные предки захотят нам что-то посоветовать, им ничто не помешает и сюда явиться», — закончила Пепелица. «Ну да», — пробормотала Листвичка. «Я рада, что ты никуда не пойдешь», — заявила Белочка, как только целительница отошла от них. «Однажды я уже едва не потеряла тебя. С меня хватит». Листвичка быстро лизнула сестру в голову и снова растянулась на камне. «Интересно, речные целители пойдут к лунному камню или нет?» — вслух спросила она. Ей было немного странно думать о том, что какие-то коты отправятся в дальний путь без нее. А вдруг звездные предки подумают, что Листвичка с Пепелицей просто струсили? «Вряд ли они станут рисковать», — заверила Белочка. «Когда мы с Ежевикой в последний раз видели урагана, он сказал, что Почкун совсем плох и не вылезает из своей палатки». «Я знаю. Просто мне кажется, что когда целители всех племен путешествуют вместе, это их как-то сближает», — задумчиво протянула Листвичка. «Угу», — насмешливо кивнула Белочка. «Только это все чепуха. Ничто нас не сближает, даже общее горе. Когда-то нападение кровавого племени заставило все племена объединиться и выступить вместе. Но сейчас почему-то все по-другому. Каждое племя думает, что нашло собственный путь к спасению», — вздохнула Листвичка. «Но почему же звездное племя не посылает нам знака?» «Ты надеялась получить знак возле лунного камня?» — догадалась Белочка. Листвичка еле заметно кивнула, отводя глаза. Ей не хотелось признаваться сестре в своих страхах, которые с самого утра надрывали ей сердце. «Что, если звездных предков больше нет ни в лесу, ни у самого лунного камня?» «Какая все-таки глупость, что наши племена никак не могут объединиться!» — прервала ее мысли Белочка. «Неужели они не видят, что мы и так связаны друг с другом гораздо сильнее, чем нам кажется?» Листвичка задумчиво посмотрела на сестру, не понимая, куда она клонит. «Вот смотри, и в грозовом племени, и в племени теней, и в речном живут коты, связанные друг с другом узами крови». «Ты о ком это? О Крутобоке с ураганом? Или о Ежевике и Рыжинке?» «Не только», — загадочно прищурилась Белочка. «У одного нашего воина есть и другие родственники в речном племени». Листочка вздрогнула от неожиданности. Она не была готова к тому, что Белочка так быстро разгадает секрет, который она уже больше месяца хранила в тайне от всех остальных. «Ты имеешь в виду Коршуна с Мотылинкой? А откуда ты узнала, что их отцом был Звездоцап?» Белочка изумленно вытаращила глаза на сестру. «Так нечестно!» — обиделась она. «Ты опять подглядела мои сны?» «Ничего я не подглядывала», — с улыбкой покачала головой Листвичка. «Я уже давно об этом знаю». «А мне почему не сказала?» — возмутилась Белочка. «Я не думала, что это так важно, тем более сейчас, когда над нами нависла такая опасность. И вообще, какая разница, кто был отцом Коршуна и Мотылинки?» «Не скажи!» — отрезала Белочка. «Такая разница, что Коршуну нельзя доверять!» У Листочки похолодело в животе. На миг ей показалось, что Белочка каким-то чудом подслушала ее собственные мысли. «Ежевика тоже сын Звездоцапа», — попробовала возразить она. «Но он же честный и преданный воин». «При чем тут Ежевика?» — мгновенно распушилась Белочка. «Ни при чем», — стушевалась Листочка. «Я просто хотела сказать, что быть сыном Звездоцапа вовсе не означает унаследовать его кровожадность и властолюбие». не слишком уверенно пробормотала она. «Правильно!» — соглашаясь, кивнула Белочка. «Именно поэтому ежевика совсем не похож на коршуна. У них нет ничего общего». «Ничего!» Листочка свернулась клубочком возле сестры и уткнулась носом в лапки. Ей почему-то показалось, что Белочка повторяет чьи-то слова. Вот только чьи? Неужели ежевики? Долгое путешествие очень сблизило их. И с этим приходилось считаться. «Спокойной ночи, Белочка!» – прошептала Листочка и теснее придвинулась к сестре. Недавняя размолвка была позабыта. Не нужно ходить к лунному камню, чтобы догадаться о том, что ее сестра по уши влюблена в своего ежевику. Листочке было немного жаль былой близости с сестрой, но сердце подсказывало ей, что рано или поздно это должно было случиться. Что ж, Белочка сделала правильный выбор. Листочка закрыла глаза. «Хорошо бы звездное племя посетило меня во сне», — подумала она, погружаясь в сладкую дремоту. «В конце концов, сегодня ночь половины луны, а это что-нибудь да значит». Она проснулась от того, что кто-то грубо пихнул ее носом в бок. «Кто тут?» — сонно мяукнула Листочка. «Это я, Мотылинка!» — послышался дрожащий от страха голосок. Листочка быстро открыла глаза и в бледном сиянии месяца увидела перед собой ученицу речного целителя. «Пойдем со мной, пожалуйста!» — умоляюще зашептала Мотылинка. Листочка почувствовала, как рядом с ней зашевелилась сестра. «Что тут еще такое?» — зевнула Белочка. «Мотылинка пришла», — тихо ответила Листочка. Белочка мгновенно вскочила и вздыбила загривок. «Что ты делаешь в нашем лагере?» «Мне нужна помощь, Листочке», — дрожащим голосом объяснила золотистая кошка. «Пачкун очень болен. Ему плохо». «И поэтому ты посмела прокрасться сюда среди ночи?» «Перестань орать! Ты сейчас все племя перебудешь!» — рассердилась на сестру Листочка. Ей было неприятно, что Белочка видит в Мотылинке только дочь Звездоцапа и не желает замечать ее горе. Но она не могла вслух сказать об этом, чтобы не обидеть речную кошку. «Подождите меня здесь, только без глупостей!» — приказала она. «Я сбегаю, предупрежу огнезвезды с пепелицей». «Ну?» — начала была Мотылинка. Листочка выразительно посмотрела на нее. «Я пойду с тобой, но я не могу уйти, не предупредив старших», — заявила она. Потом повернулась и, оставив обеих кошек в напряженном молчании, побежала вверх по скале к каменному выступу. Почуяв запах отца, Листочка протиснулась в узкую трещину и пролезла вглубь. Заслышав шаги дочери, Огнезвезд сонно поднял голову. «Это ты, Листочка?» Лежащая рядом с ним песчаная буря завозилась во сне, но так и не проснулась. «Ко мне только что пришла Мотылинка и просит, чтобы я пошла вместе с ней. Пачкун очень болен, ему нужна помощь». Краем глаза Листочка заметила какое-то движение в глубине пещерки и почувствовала сонный запах пепелицы. «Чем она его лечила?» — очень тихо спросила целительница. «Не знаю», — честно ответила Листочка. «Боюсь, не опасно ли это?» — мрачно сверкнул глазами Огнезвезд. «Мотылинка ни за что не стала бы меня обманывать!» — с жаром заверила Листочка, догадавшись, что отец опасается засады со стороны речных котов. «Если так, то надо идти», — решил Огнезвезд. «Но если ты не вернешься до наступления рассвета, я пошлю за тобой отряд». «Мы вернемся», — пообещала пепелица и, поймав уверенный взгляд Листочки, холодно отрезала. «Я иду с тобой. Нужно сделать все, чтобы спасти Пачкуна». Она первой вылезла из пещеры, забралась в трещину, где хранила целебные травы, и вытащила несколько завернутых в листья свертков. Листочка взяла у наставницы половину ноши, и обе кошки поспешно направились к скале, возле которой их ожидала Мотылинка. «Я иду с вами!» – сходу объявила Белочка. «Не нужно!» – не выпуская из пасти свертков, пробурчала Листочка. «Я обещаю, что они вернутся домой целыми и невредимыми!» – горячо заверила Мотылинка. Белочка недоверчиво уставилась на Мотылинку. И Листочка поняла, что сестра видит в робкой целительнице всего лишь здоровенную кошку с широкой грудью и огромными янтарными глазами. Сестры родились спустя несколько месяцев после смерти Звездоцапа. Но они много раз слышали рассказы о его преступлениях и отлично представляли, как выглядел этот жуткий кот. Судя по всему, Мотылинка была очень на него похожа. «Не забывай про ежевику», — шепнула Листочка на ухо сестре. «Сколько можно повторять, что дети Звездоцапа вовсе не обязательно должны унаследовать его черное сердце?» «Показывай дорогу, Мотылинка», — не разжимая зубов, проурчала Пепелица. Мотылинка быстро кивнула и молча направилась вниз по склону. Три кошки легко перешли реку, держа травы над водой. Листочка подумала, что не прошло и месяца с тех пор, как она спешила по каменной гряде на помощь тонущему оруженосцу, и сама едва не захлебнулась, свалившись в бурлящую воду. В тот раз лишь вмешательство пестролистой спасло ее от неминуемой гибели. Теперь же вода едва покрывала каменное дно и лениво плескалась вокруг камней. Когда Мотылинка направилась к зарослям камыша, Листочка обратила внимание на то, что берег тоже подсох и перестал хлюпать под лапами. С тревожно бьющимся сердцем она переступила границу речного лагеря. Но Мотылинка, казалось, даже не заметила ее состояния. Она вывела их на поляну и остановилась. Множество незнакомых кошачьих глаз сверкали в густой темноте. Но Листочка не испугалась, потому что увидела в них только тревогу и жгучее любопытство. «Как хорошо, что вы пришли!» — первой приветствовала их пятнистая звезда. Даже в тусклом свете месяца Листочка заметила, что речная предводительница выглядит не такой сытой и ухоженной, как несколько дней назад. Потускневшая шерсть ее как-то странно обвисла, а взгляд стал таким же усталым и затравленным, как и у соплеменников Листочки. Неужели речные коты тоже начали голодать? Но ведь двуногие до сих пор ни разу не переступили границы их территории. «Почкун у себя в палатке», — сообщила пятнистая звезда. «Мотылинка вас проводит». Она пристально посмотрела в глаза Пепелицы и добавила. «Сделайте все, что в ваших силах, только пусть он не страдает. Он хорошо послужил своему племени. Но если звездные предки заждались его, нам придется его отпустить». Следом за Мотылинкой целительницы прошли по тропинке среди камыша и очутились на маленькой полянке. У Листочки даже в сердце кольнуло, так напомнило ей это место поляну целителей в старом лагере грозового племени. Мучительный стон донесся из темноты. «Все хорошо, Почкун», — зашептала Мотылинка. «Я привела к тебе Пепелицу». Пепелица, прихрамывая, бросилась к больному. Она торопливо обнюхала его и осторожно прощупала лапами костлявые бока. С первого взгляда было видно, что болезнь слишком крепко впилась в тощее тело старика. Почкун то и дело проваливался в бред, и каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Пепелица, дай мне уйти с миром!» Стонал он, и голос его был похож на скрежет когтей по коре дерева. «Лежи спокойно, старый друг!» Прошептала Пепелица и строго посмотрела на Мотылинку. «Что ты ему давала?» «Жгучую крапиву от опухолей, мед с ноготками против заражения, ромашку, чтобы сбить жары, маковые зерна от боли», — скороговоркой выпалила Мотылинка. Листвичка с невольным уважением покосилась на подругу. В последний раз, когда она видела юную целительницу в деле, та смертельно перепугалась при виде захлебнувшегося оруженосца и так растерялась, что Листвичке пришлось отстранить ее и проделать всю работу самой. «Очень хорошо. Я сделала бы все то же самое», — одобрительно кивнула Пепелица. «А тысячелистник ты пробовала?» «Да», — поспешно выпалила Мотылинка. «Но его начало тошнить». «Такое бывает». Пепелица с болью посмотрела на корчившегося почкуна. «Мне очень жаль. Ну, похоже, уже почти ничего нельзя сделать». «Ведь он так мучается!» — со слезами в голосе выкрикнула Мотылинка. «Я дам ему еще мака», — вздохнула Пепелица. «Тебе остались ноготки?» «Сколько угодно!» Мотылинка вихрем метнулась в папоротники и тут же вынырнула оттуда с полной пастью измятых желтых лепестков. Пепелица развернула свой сверток, вытащила оттуда какие-то сморщенные ягоды и принялась растирать их вместе с лепестками. Ягоды еще сохранили немного сока, поэтому их без труда удалось размять в кашицу. Пепелица добавила в получившуюся смесь маковых зернышек и придвинула снадобье почкуну. «Это заглушит боль», — ласково прошептала она. «Съешь, сколько сможешь». Старый кот осторожно лизнул лекарство. И его потухшие глаза просияли, когда он узнал целебный состав. Внезапно Листвичке показалось, будто Пепелица дала больному слишком много мака. Может быть, она хочет, чтобы тот забылся сном и, не просыпаясь, отошел к звездному племени? В следующий миг Листвичка устыдилась своих мыслей. Пепелица всего лишь хотела облегчить страдания умирающего. Несмотря на затянувшееся молчание звездного племени, Пепелица никогда не теряла веры и твердо знала, что звездные предки сами знают, когда призывать к себе своего воителя. «А теперь оставьте нас», — шепотом приказала она Листвичке и Мотылинке. «Я посижу с ним, пока он будет спать». «Он умрет?» — дрожащим голоском пискнула Мотылинка. «Еще нет. Еще не сейчас», — покачала головой Пепелица. «Лекарство поможет ему дождаться зова звездного племени». Листвичка повернулась и следом за Мотылинкой побрела через камыши на главную поляну. «Как он?» — громко крикнула их пятнистая звезда, как только кошки ступили в посеребряный месяцем круг поляны. «Пепелица делает все, что может», — ответила Мотылинка. Пятнистая звезда кивнула и молча пошла прочь. «Я тут впервые», — призналась Листвичка, стараясь отвлечь подругу от тоскливых мыслей. «Тут очень уютно и укрытие хорошее». «Отличный лагерь», — дернула плечом Мотылинка. «Понятно, почему пятнистая звезда не хочет его покидать», — продолжала Листвичка, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно беспечнее. И до смерти хотелось узнать, с чего вдруг пятнистая звезда так исхудала. Но когда она внимательно присмотрелась к остальным котам, которые словно тени слонялись по поляне, то поняла, что в этом племени голодает не только предводительница. «У вас стало меньше рыбы из-за того, что река обмелела», — догадалась она. Мотылинка обернулась и пристально посмотрела на нее. «Да», — после долгого молчания сказала она, — «мы уже давно живем впроголодь». «Может быть, теперь пятнистая звезда согласится уйти вместе с нами?» — с надеждой спросила Листвичка. Но Мотылинка отрицательно покачала головой. «Предводительница объявила, что мы не тронемся с места до тех пор, пока двуногие не вторгнутся на нашу территорию. Она говорит, что даже если в реке совсем не останется рыбы, мы должны научиться охотиться на другую дичь». «Что за глупое упрямство?» — с возмущением подумала Листвичка. Как будто пятнистая звезда не знает, что в лесу больше нет никакой другой дичи. Но она не имела права осуждать чужую предводительницу в присутствии Мотылинки. «Ты станешь прекрасной целительницей», — сказала она, неуклюже пытаясь сменить тему. «Слышала, что сказала Пепелица? Она лечила бы Почкуна точно так же, как ты». В следующий миг она так и подскочила от неожиданности, услышав за спиной раскатистый голос Коршуна. «Это правда», — прорычал он. «У нашего племени будет отличная целительница, когда Почкун отправится охотиться на серебряный пояс. Ты веришь в меня гораздо больше, чем я сама», — прошептала Мотылинка с благодарностью, глядя на брата. «Когда ты перестанешь сомневаться в себе?» С неожиданной горячностью напустился на нее Коршун. «Отец был великим воителем. Наша мать — гордая и сильная кошка. Единственное, в чем их можно упрекнуть, так это в том, что они неправильно поняли смысл преданности. Преданность для них — это прежде всего верность самим себе. Но мы с тобой не похожи на них, Мотылинка». Он помолчал и обвел глазами залитую лунным светом поляну. «Мы понимаем, что такое преданность своему племени. У нас хватит мужества всегда следовать воинскому закону. Верь мне, сестра, недалек тот день, когда мы с тобой станем самыми могучими котами во всем речном племени. И вот тогда мы заставим всех уважать себя». Листочке показалось, будто ее с головой окунули в ледяную зимнюю воду. Что бы ни говорил Коршун о своей верности воинскому закону, ясно было одно. Такая жажда власти и могущества до добра не доведет. Коршун был опасен ничуть не меньше своего грозного отца. Но Мотылинка лишь беззаботно заурчала и потерлась лбом о плечо подруги. «Не принимай его всерьез, Листочка. Он самый храбрый и самый преданный воитель во всем племени. Просто иногда его слегка заносит». Листочка сморщилась, как от боли. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы Мотылинка оказалась права. Но высокомерие, застывшее в глазах Коршуна, не оставляло ей такой надежды. После возвращения невидимки Коршун перестал быть глашатаем. Но Листочка готова была поклясться собственным хвостом, что он недолго будет мириться с таким положением. Как бы там ни было, Коршуна следовало опасаться. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь время поиграть. Это будет игра «Ребус». Ребята, которые слушают мою аудиокнигу не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание игры, найдите меня на YouTube. Введите в поиск YouTube «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы увидите озвученные мной серии, легко перейдете на сам канал. Видео, в котором есть эта игра, называется «Коты-воители. Рассвет. Главы 11-12». А вот сегодняшнее задание. В этом ребусе зашифровано то, о чем лесные коты впервые узнали от Пурди. Жду ваши ответы в комментариях, друзья. Хочу вам напомнить, что игры проходят на моих каналах 3 раза в неделю. По средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки», а по четвергам в нашем клубе «Коты-воители». Там же по вторникам у нас день манги. Приглашаю всех послушать историю про Звездоцапа и Сашу. Все ссылочки будут в описании к видео. Друзья, подписывайтесь на мои каналы, если вы еще не сделали этого. И обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. Впереди ведь еще много интересного.